Дэнко уже десяток раз нажимал на кнопку мигалки, и ни одно такси так и не остановилось. Огромный государственный механизм режима давал сбой. Все больше появлялось дыр, которые в спешке латали экономисты, затыкали идеологи. Дан поглядел на часы. Только-только. Ему необходимо было попасть на митинг в университет. Предстоял последний бой с уже разгромленным, но все же не сдавшимся противником – обществом экология. «Сначала допустили существование вольнодумцев», – с раздражением думал Дан. «А потом давай бороться. Нет, чтобы бить сразу, пока движение не набрало силу. Профессура, университет. Как говорил великий Малко, ворота в ад откроет вам ученый, а поведут писатель и поэт». «Да что же это такое?» – в бешенстве ткнув в очередной раз резиновую кнопку мигалки, подумал Дан. «Ни одна сволочь не остановится. Надо будет эту проблему ставить перед шефом. Как будто я к девочке еду. Еще пару сезонов назад были и машины для поездок, и баллисты в каждом отделе. Куда все подевалось?» Дэнко, щурясь от солнца, приложил руку козырьком. Сплошным потоком, оставляя в воздухе сизый дым, с моста шла очередная порция машин, обрезанная регулировщиком. Притормаживая и спрессовываясь, голова колонны втекала на площадь первого слова. Основная масса машин свернула налево, к центру города. «Ну, кто ко мне?» – пробормотал Дэнко и в очередной раз включил мигалку останова. Водитель разбитого турбохода такси выжидающе смотрел, как Дэнко устраивался на пыльном продавленном диване заднего сиденья. По виду южанин, с обязательным набором золотых коронок. «О, обезьяна!» – закипал ненавистью Дан, понимая, что предстоит грызня с водителем из-за талонов. С какого-то времени таксисты стали отказываться от обменных талонов, предпочитая прямые. «Собака!» – думал Дан, застегивая кольцо полевого предохранителя. «Сейчас я тебе прямые отдам, а сам в обменную очередь встану». «Ничего, поедешь и за такие». Дэнко вытащил стопку талонов и, показав ее водителю, сказал, улыбаясь. «Все в порядке, равный?» Водитель грубо оборвал его. «Вылазь!» «В чем дело?» – удивился пассажир. «Вылазь, я сказал! Машина сломалась! Не поеду!» Дэнко нащупал в кармане диктофон, нажал кнопку записи. «В чем дело, равный?» Брыжа слюной, водитель взвизгнул. «А куда я, блядь, твою бумагу дену? Жопу вытирать? Так мне уже хватит!» – орал он, потрясая нагрудной сумкой. Запустив туда руку, он вытащил горсть разноцветных талонов. «Вот! Вот сколько!» «Вы читать умеете, равный?» – холодно спросил Дэнко. «Тут в углу написано «Подлежат обмену». И, видя, что водитель задохнулся от ярости, столь же спокойно выдал главный козырь, то, ради чего и затевался весь этот спектакль. «Если вы не исполните свой долг, равный, я сорву выступление на митинге во славу режима». Водитель, наконец, перевел дух. «Да я срать хотел на твой режим, подвальная ты крыса!» Водителя понесло. Он наговорил столько, что хватило бы на троих. Выждав с улыбкой тираду, Дэнко лениво вытащил диктофон с горящим глазком записи. Выключив его на глазах у водителя, вновь засунул диктофон в карман. «Езжай во дворец», — устало попросил Дэнко. «Дети-то есть», — поинтересовался он, когда миновали огромный обелиск славы режима. «Двое», — тихо ответил водитель.